Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это Нефтерадио от УГНТУ. Статистики для наших новых слушателей или людей, которые первый раз подключаются к нам на программу, мы обсуждаем непосредственно урбанистику. Что это такое? Это наука о жизни в городе, о том, как он строится, о его планировании и о том, как живут люди непосредственно на этой территории. И также облагораживание данных территорий. И так к нам подключается наш сегодняшний гость. Привет. Привет, Алиса. Мы уже в эфире. Да, дадим, пожалуйста, слово нашему гостю, чтобы он представился. Для начала, конечно же, объявим. Это Овчинникова Алиса. Она подключилась к нам из Новосибирска. Алис, даем тебе слово. Представься, пожалуйста, кто ты, чем ты занимаешься. И расскажи немного о своих главных достижениях, особенно в сфере урбанистики. Всем привет, меня зовут Овчинникова Алиса. Я учусь в 11 классе и также в выпускном уровне студии проектного творчества архитектурно-художественной студии в Новосибирске, «Контур» называется. Я учусь уже там на протяжении 6 лет и занимаюсь... главная сфера моей деятельности – это проектирование, архитектура, все, что с ней связано, то есть вытекающий из этого дизайн. И, в общем, я изучаю, в принципе, все, что связано с архитектурой. Там, образование пространства, среды для человека. Вот. Мои главные достижения за все это время – я проектирую объекты общественные, необщественные. Я спроектировала 2 больших проекта идейных. Один из них – это общественное пространство в городе Новосибирске, в военном городке «На дне» называется. А второй проект – это школа в деревне Сыропулка в Новосибирске. И оба этих проекта, они участвовали в международных конкурсах архитектурных, также в фестивалях. И за последний год один из моих проектов выиграл золотой диплом «Золотой капители» рейтинга независимого. И также другие мои проекты, и в том числе эти, стали лауреатами такого международного конкурса, как «Зодчество 2020 и 2021». Вот. Недавно я ездила на смену в «Артеке» на архитектурную. Вот. В целом, такие достижения. Но также я активное участие принимаю в общественной городской жизни, то есть разрабатываю проекты, что-то замечаю, чему-то учусь. У меня возникают часто идеи по поводу преобразования территории Новосибирска. И вообще надо сказать о том, что я очень сильно люблю свой город и в перспективе хочу получить образование, которое позволит мне стать квалифицированным специалистом, поможет мне стать квалифицированным специалистом и улучшать среду не только своего города, но и в принципе, России. Алиса, дай, пожалуйста, справку о городе Новосибирск. Это невероятный город нашей Российской Федерации, нашей Родины. Мы вот все сейчас находимся в Уфе. Это тоже большой, хороший, миллионный город. Но дело в том, что нас слушают не только в России, далеко за пределами России. Большинство наших слушателей, в принципе, не из Российской Федерации. Они русскоязычные, они нас понимают. Но географию и города могут не знать. Расскажи, пожалуйста, о своем городе, о Новосибирске, где он находится, сколько в нем проживает людей, ну и так далее. Новосибирск – это столица Сибири, это город, возникший на Транссибирской магистрали. Достаточно молодой город, больше 100 лет нашему городу, и довольно он быстро развивался за все это время, развивается до сих пор. У нас в городе одной из главных достопримечательностей является НАВАТ, это Новосибирский театр оперы и балета, который является памятником архитектуры. Он был воздвигнут во время Второй мировой войны, Великой Отечественной, и это является одним из главных объектов в нашем городе. Также у нас очень богатая история в Новосибирске, так как очень много построек как бы всех времен. То есть у нас есть и деревянное зодчество в Новосибирске, есть памятники конструктивизма, сибирский модернизм, у нас есть бумажная архитектура в Новосибирске, есть также сталинский ампир, есть панельные дома, хрущевки, кирпичные дома. У нас современная архитектура, у нас сейчас очень развивается квартальная застройка. Одним из таких свежих у нас квартальных таких, ну как-то сказать, не то чтобы объектов, скорее районов, является Европейский берег. Это просто уникальное для нашего города место, потому что там, ну, у нас Новосибирск вообще, можно сказать, что в нем есть городская структура, которая, ну, вообще у нас Новосибирск, у нас, ну, как бы основан на реке Обь, и у нас два берега, правый и левый. И на правом берегу у нас расположен центр города, то есть там как раз, где расположен оперный театр, улица Трех театров, площадь Ленина, Красный проспект, одна из самых длинных улиц вообще в России. И у нас достаточно, ну вот, сосредоточена вся культурная жизнь преимущественно на правом берегу. А левый берег у нас является такой промышленной зоной, из, ну, мне достаточно сосредоточены спальные районы. Вот. И если говорить о плюсах нашего города в плане, ну, урбанистики, все-таки городского планирования, то можно отметить то, что, в принципе, все логично, но, мне кажется, нужно все-таки, ну, стремиться к какой-то гармонии, чтобы и левый берег у нас в перспективе становился только краше, чтобы там было больше зеленых зон, чтобы он был больше адаптирован под детей, то есть было больше детских площадок, какой-то эстетики, в принципе. Вот. А лице Новосибирска, можно сказать, то, что он, что Новосибирск такой город-коллаж, потому что разная архитектура, она смешивается друг с другом, и то конфликтует, то в каком-то гармоничном союзе находится. Вот. Ну, в принципе, наверное, вот так можно описать город наш. Все, отлично, спасибо большое за небольшую справку. Не посмела тебя прервать на моменте, где можно было бы очень хорошо как раз объявить о теме нашего сегодняшнего эфира. Тема нашего сегодняшнего эфира — это развитие города и особенности развития города. То есть как мы немного поговорим о том, что как города зарождались, как они развивались, как они развиваются сейчас, и немного обозначим будущее наших городов, то есть, ну, разберем на примере Уфы и Новосибирска. Возможно, какие-то схожие моменты, либо какие-то индивидуальные аспекты, что будет тоже достаточно интересно. Ну, не будем особо далеко вдаваться в историю, что города возникали, как правило, на месте рек, то есть чтобы были транспортные узлы. Это все очень интересно и очень хорошо, но, мне кажется, это слишком далеко от нас. Но все-таки тема реки в городе — это тоже достаточно важная образующая, потому что так же, как и Новосибирск, Уфа тоже делится на две части рекой, и причем даже не только на две части, то есть река пересекает Уфу, можно сказать, в нескольких местах. Вот. Ты сказала, что у вас есть очень четкое разделение на, ну, не очень четкое, но более такое, скажем так, обозначенное разделение на спальные районы, то есть с одной стороны реки, и на центр с другой. Расскажи, пожалуйста, подробнее, как это устроено у вас, и я, в свою очередь, после тебя расскажу, как это устроено у нас в Уфе. Так, к сожалению, наш гость немного подвис. А планирование нужно, да? Вот, все, мы тебя слышим вроде как, продолжай. Хорошо. Ну, как бы размышляя на эту тему, наверное, нужно мне как бы непривычно об этом говорить, потому что я больше, ну, как бы, варюсь в теме архитектуры, конкретно создания пространства, но изучаю как бы наравне также и все, что окружает, потому что архитектура непосредственно является, ну, как бы, частью городской структуры, она ее как бы по большей части и формирует, ну, конкретно в нашем случае в Новосибирске. Вот. Ну да, конечно, мне кажется, как и в любом городе. Конечно. Это все очень связано. Вот. И, ну, вот я довольно много изучаю, много читаю, мне кажется, что чтобы какие-то серьезные высказывания говорить, нужно достигнуть уровня Рема Колхаса, который там много-много лет жизни вообще посвятил изучению этой темы, исследованию в этой области. Вот. Но мне как бы очень интересно, я рада, что у нас такой диалог. Перейдем непосредственно к разделению на правый левый берег. Ну, так сложилось, наверное, исторически, в какой-то момент, когда была вынуждена политическая ситуация, что нужно поднимать производство в стране. Ну, естественно, у нас город такой отличается особым тылом, промышленностью, у нас это развито. И за счет этого как бы сложилось, собственно, и сложился такой образ жизни, что необходимо было строить жилье для людей, которые работают. Слушай, еще такой вот небольшой момент. А ты сможешь обозначить, какие производства у вас расположены? То есть, допустим, в Уфе таким достаточно, можно сказать, уникальным производством является УМПО, который перенесли сюда во время войны. То есть это производство двигателей, самолетов. Может быть, в Новосибирске тоже есть что-то уникальное? Да-да, у нас тоже есть. У нас, да я так, наверное, не перечислю, ну... Наверное, как в любом городе у нас есть ГЭС, есть... Ну, ой, ГЭС, не производство, это... Это что-то я забыла. У нас... Да я не... Ну, просто у нас много-много разной промышленности. Я особо в это не погружалась. У нас и ядерная... Я тогда маленькую справочку дам, да. Новосибирск — это третий по величине город Российской Федерации. В нем проживает более 2 миллионов, то есть он в 2 раза больше Уфы. Более 2 миллионов горожан постоянно проживает. И еще пришлых, я думаю, примерно такое же количество. Это сосредоточение промышленности как машиностроения, так и средней, тяжелой промышленности. Нефтехимия. Химия – это огромный кластер науки. Ваш академгородок замечательный. Да, это да, микроэлектроника, да, это промэлектроника. Вот у меня здесь вот в музейном пространстве есть несколько аппаратов Бердского радиозавода еще с советских времен. Это все Новосибирская область. Это прекраснейшая промышленность и то место... Если, не дай бог, куда бахнет ядерное оружие, да, Новосибирск нас всех спасет. Я бы так охарактеризовал. И когда проезжаешь мимо Новосибирска по Транссибу, это невероятное просто зрелище, это чувство гордости за страну, за нашу не только природу, но и за тех людей, которые создали это гигантское просто... чудовищно-гигантское образование, вот как мне кажется всегда. Ну, меня всегда охватывает такой трепет, шок и трепет, когда я проезжаю мимо Новосибирска. Да-да, абсолютно верно, у меня тоже. Да, интересный факт, то, что когда-то давно, много десятилетий назад, была даже идея переместить столицу СССР в Новосибирск. Так что это такой по значимости город, так что... Поэтому и так как именно промышленность является его такой одной из главных движущих сил, которые его развивают, плюс еще академия тоже, да, как Илья упомянул, что это как раз делает Новосибирск очень уникальным и большим центром для, ну, всероссийского масштаба. И мы очень любим Новосибирск в России. Я тоже люблю наш... Вообще, я вот только что вернулась с Академгородка, как раз у нас там было открытие выставки, посвященное теме «Код города». Мы изучаем как бы свой город, и на основе как бы наших исследований у нас возникают какие-то проекты, идеи, и вот сегодня была посвящена выставка непосредственно нашей студии и проектов детей, которые изучали среду городскую летом и вот эти полгода. Вот. Люблю Академгородок. Он еще расположен у нас в такой лесной части нашего города. И там еще очень чистый воздух и невероятный просто, так скажем, невероятное скопление вообще культуры нашего города. Еще, кстати, нужно вспомнить о том, что Транссибирская магистраль не просто как бы существует, и она стала основополагающей частью как бы, ну, вообще истории и вообще, в принципе, зарождением нашего города. У нас сейчас проводится ежегодно и в музыкальной сфере фестиваль Транссибирский, когда к нам в город съезжаются мировые звезды. Вадим Репин выступает с концертами, у нас дают мастер-классы, очень знаковые для вообще России личности, персоны, так что это тоже гордость нашего города. Вот. В общем, у нас такая прям культурная и промышленная столица, можно сказать. Вот. Очень классно. Ну, как раз возвращаясь к теме развития образования городов, ты озвучила, что Новосибирск не очень старый город. Ну, в том плане, что, допустим, по сравнению с Уфой, которая в скором времени отпразднует свое 450-летие, ты озвучила, что Новосибирску немного за 100 лет. Да, в 1893 году был основан наш Новосибирск. Это был поселок строителей железнодорожного моста через Об, Транссибирской магистрали. Вот. Такая историческая справочка. Очень классно. Ну, допустим, вернемся в историческую справку насчет Уфы, которая, ну, как бы распространена и на Википедии. То есть, что у нас город был основан в 1574 году воеводой. Ну, вот как-то так. У нас больше в сторону военного объекта город начинался. И, допустим, у нас, углубляясь в историю, был Уфимский Кремль. То есть его остатки были уничтожены в 50-е годы. Последний из башен, который являлся также церковью. Сейчас на месте этой башни стоит монумент дружбы, если я не ошибаюсь. Очень печально, конечно, что ничего не сохранилось именно от Уфимского Кремля, но что ж. То есть здесь мы, опять же таки, подходим к теме нашего эфира о развитии городов. Какие моменты стали отправными, возможно, ну, если можно так сказать, в развитии города? То есть у нас, мне кажется, особый толчок к развитию город получил именно во время Второй мировой, когда сюда были перенесены очень важные стратегические заводы. Впоследствии к Уфе был присоединен еще город Черниковск, который сейчас является микрорайоном города и называется, ну, так сказать, в простонародье Черниковкой, как раз в которой я живу. И как раз Черниковку относят именно к спальному району, образованному, построенному, можно сказать, для обеспечения завода. Как у вас с этим обстоят дела? То есть вот город возник в конце 19 века, и что стало, скажем так, отправной точкой для становления его, как ты называла, сердцем Сибири? Да, да, все верно. Ну, как бы в военное время, мне кажется, все уголки страны нашей немножечко заставило сильнее развиваться, вернее, стремительнее. Поэтому, мне кажется, у нас тоже в этот период это все Сменяемость власти тоже, конечно же, имеет значение. То есть, чем ближе время подходило к середине прошлого века, тем как бы стремительнее все развивалось. Как бы, мне кажется, и вообще, в принципе, в стране, в России, в нашей. Вообще, нужно, я забыла немножечко сказать, у нас Новосибирск не всегда назывался Новосибирском, он был Новониколаевском. И только спустя несколько десятков лет он только стал называться Новосибирском. Вот, так что тоже такая... Ну, очень интересно, что вы сказали. Ну, а почему, если ты знаешь, почему изначально было название Новониколаевск и почему стал Новосибирск? Было бы интересно у нас. А, ну, тут очень логично, на самом деле. Как бы был царь Николай во время основания города, поэтому Новониколаевск. Да. А еще, кстати, нужно сказать, что у нас вообще Новониколаевск в 1912 году стал первым городом в России, в котором вводилось общее начальное образование. Это тоже как бы повлияло. И не только на Новосибирск, а в целом как бы на страну. Вот. Кстати говоря, об образовании у нас, ну, раз уж мы говорим на тему урбанистики, архитектуры и вообще, в принципе, градостроительства, нужно упомянуть, что у нас в Новосибирске возникли два ведущих вуза, они, кстати, и в стране у нас в рейтинге, ну, как бы, достаточно, ну, являются ведущими после Москвы, Питера, Казани. Да, у нас главные вузы архитектурные – это НГУАДИ и СИПСТРИН. И у них вот абсолютно разная все-таки программа и вообще, в принципе, цели, которые они перед собой ставят, и, ну, само образование, потому что СИПСТРИН — это довольно, ну, техническое, строительное образование, ну, вообще образовательное учреждение, а НГУАДИ — это более такое погруженное в искусство заведение, вот. Но, тем не менее, там у нас архитектура, и раньше вообще это было одно учебное заведение, потом только они друг от друга отделились, но они сыграли просто огромную роль в становлении Новосибирска, потому что образование во все времена как бы оказывает влияние на культуру страны, да, народа страны, и на, в принципе, все, что дальше следует из этого. Вот, так что, мне кажется, во все времена нужно вкладываться в образование и развивать это, поддерживать даже в нынешнее время вот такую тяжелую, как бы, ситуацию, в которой мы сейчас оказались, такой немножечко безысходности, многие люди не понимают, как дальше, какие перспективы, да. Мне кажется, что вообще это, ну, причина для того, чтобы развиваться изнутри, чтобы совершенствовать то, что у нас есть, и у нас есть огромный потенциал, мне кажется, в стране. И образование, и у людей, которые этим занимаются. Нужно только поддерживать и развивать. Вот. Вставлю как иностранец, то, что да, у России потенциал огромнейший. Да, у меня вопрос на самом деле возник по поводу архитектуры в Новосибирске. Вот ты упомянула то, что у вас четко видны вот эти вот разные временные эпохи в архитектуре, получается, вот от дореволюционных, получается, домов, да, и разные виды архитектуры, зодчества, там, бумажные, деревянные и так далее. То есть у меня сразу же вопрос возникает, как, потому что это в Уфе является небольшой такой проблемой, да и не только в Уфе. Как у вас дела обстоят с сохранением исторической застройки? У нас, мне кажется, что довольно неоднозначно. Я, поскольку человек только начинающий вообще, в принципе, свой путь, и живу не так много лет, возможно, кто-нибудь, кто действительно посвятил, допустим, свою жизнь или образование этому, ответит немножко по-другому. Но на мой субъективный взгляд, мне кажется, что, с одной стороны, у нас чат как бы прошлое, у нас довольно много и в центре, на улице Советской, памятников архитектуры. И, в принципе, у нас есть улицы даже целые, сохранившиеся с зодчеством, со всеми элементами архитектуры того времени. У нас сохраняют. Есть, конечно, такие случаи, когда сносят постройки. Но то, что является достоянием архитектуры, то оно сохранено. Я сама живу в доме 1938 года, который является памятником архитектуры, и я очень люблю. Я, по-моему, всю жизнь, кстати, живу в таких домах, которым уже много-много лет, и ты как бы чувствуешь вообще другие пропорции, другое ощущение пространства. Все-таки время, оно как бы отражается на архитектуре, образ жизни отражается на архитектуре, и люди действительно, ну, большие ценители, они как бы это все очень сильно любят и ухаживают. У нас, допустим, конкретно мой дом на улице 18, его реставрировали, даже вот можно найти информацию. Наши власти прям занимались нашим домом, сносили пристройку, в которой была трещина, и возвели точности идентичную, ну, просто из новых материалов часть дома, но она просто с капитальным ремонтом. Один ансамбль, даже не отличить, что это вот новое что-то. Вот. Так что у нас уважают то, что было. Ну вот это, кстати, тоже один из вопросов урбанистики о том, что сохранять и, грубо говоря, оставлять такие моменты, либо же сносить и делать все заново с точки зрения именно архитектурной ценности. Ну, когда это лишь часть дома, конечно, это не такой серьезный вопрос, как, допустим, если это дом в целом. Да, это, если захочешь, мы с радостью будем рады слышать тебя на нашем эфире, посвященной этой теме, но немножко вернемся к теме нашего эфира, потому что у нас немножко, ну, это, конечно, прекрасно, что мы обсуждаем Новосибирск, это очень классно, и что мы обсуждаем Уфу, но немножко все-таки вернемся к теме о развитии города и о углубимся в историю районов. Если так можно сделать. Угу. Небольшая такая вот административная, скажем так, небольшая справка насчет Уфы. Административно-территориальное устройство. Ну, звучит громоздко, но скажу всего пару слов. Уфа состоит из 7 официальных районов. То есть у нас есть районы, закрепленные, скажем так, на бумаге, и, конечно же, районы, которые имеют определенное название и идут в обиходе у жителей непосредственно города. Mm-hmm. Вот. Также у нас 2 сельских населенных пункта находятся в как бы прямом районном подчинении, как написано на Википедии, очень странно и интересно, но это уже вопросы к формулировке. Вот. В общем, из этого можно выразить своими словами, что у нас есть Уфе, то есть сейчас я расскажу немножко про Уфу и сразу же послушаем про Новосибирск. У нас, во-первых, очень вытянутый город, то есть и это накладывает на себя определенные ограничения, ну не то, что даже ограничения, а небольшие проблемы, которые мы уже поднимали в предыдущем эфире, то есть это элементарно транспорт, связь между районами, то есть от одного до другого конца города, особенно по пробкам, можно ехать часа два, если не больше. У вас такая линейная структура получается, да, у города? Да, в большей степени, да. Очень интересно. Угу. Вот, у нас есть как спальные районы, то есть один из районов называется Дёма, он расположен как раз на другом береге реки. Белое. Что я сказала? Господи, у меня уже все. Я думаю об одном районе, говорю о другом и уже заговариваюсь. Все хорошо. Да. Ну, очень много думаешь о городе. Да, ну, еще у нас мыслей. Несколько рек, на самом деле. У нас и Дёма, да, и да. Уфа, и Белое. И как бы... По сути, с другой стороны реки и Белое, и с другой стороны реки Дёма тоже. Коллеги, у нас заканчивается время в Зуме. Если вдруг прекратится трансляция, я ее перезапущу. Так что не удивляйтесь, хорошо? Хорошо. Да, хорошо, спасибо. Хорошо. Так вот, продолжаю. Насчет рек, кстати, да, Тильхан поднял очень интересную тему, которая тоже очень сильно влияет на устройство города, и я ему за это благодарна. Я наконец смогла сформулировать мысль. к сожалению, немного, так сказать, в предпраздничном настроении. Голова забита всем, чем только можно. Извиняюсь перед вами, наши дорогие слушатели, что вам приходится слушать небольшие заминки. Мы все хотим блинчики перед масленицей. Да, да. Так вот, Уфа и правда очень, скажем так, водный город. То есть у нас очень много зелени и рек. То есть это не только белая Уфа, Ёму, также у нас есть... К сожалению, сейчас она находится в плачевном состоянии, но до этого она была достаточно крупной по сравнению с тем, что, конечно, есть сейчас. Это река Сутолока. То есть как раз ее уводя в определенные... Как правильно выразиться-то? То есть, ну, нельзя сказать, что ее полностью закопали, ее увели в, можно сказать, в каналы, чтобы на ее месте построить магистральную линию города для именно связи. То есть это всем известный проспект Кловат-Юлаева, ну, тем, кто живет в Уфе, конечно, всем известный. То есть он соединяет, можно сказать, одну часть города с другой. Вот, но это очень удобно с точки зрения транспорта и скорости передвижения, но, к сожалению, это очень плачевно для... реки, для экологии именно речной оказалось Уфимской, mm-hmm. потому что все-таки река, хоть ее и увели в, скажем так, в трубы, она мельчала, мельчает и, возможно, в скором времени вообще пересохнет, что, конечно, очень печально. Ой, кстати, в тему о реках и мостах вообще, у нас Новосибирск просто с какой-то нереальной скоростью, может, я не замечаю, как вот... И мне это очень быстро развивается город. У нас прямо сейчас современной архитектуры довольно много в городе, и проектов очень много, которые ну, как бы воплощаются. Вот, единственное, у нас беда с дорогами, у нас город-то красивый, я его люблю. У нас у меня очень много любимых мест вообще в городе. Но у нас проблемы с дорогами. Но сейчас у нас строится новый мост. У нас недавно построился Бугринский мост. У нас 5 или 4 моста у нас в городе. Прям, ну, развита довольно инфраструктура. У нас, кстати говоря, тоже один из мостов, то есть самый старый мост, если не ошибаюсь, Бельский, его сейчас ремонтируют. И еще несколько мостов собираются строить. Потому что, вот, кстати говоря, как бы не был вытянут Уфа, у нас с мостами, мне кажется, небольшие проблемы есть, потому что, допустим, из Черниковки нельзя попасть на другой берег реки. То есть это достаточно тоже вытянутый район, и у нас нигде нельзя, скажем так, пересечь. То есть нужно преодолеть некий путь, доехать либо до моста в Затоне, либо до моста непосредственно главного по Салават-Юлаеву. Ну, конечно, он уходит немножко в два разных направления, Затонский и Бельский, но это такое небольшое отступление. Это очень классно, что у вас думают о том, что нужно во всех, скажем так, направлениях, сторонах уезжать, пересекать через реки. Ну, у нас, кстати, вот наш Бугринский мост, это прям достопримечательность. Я вот когда застала момент, вот, его, ну, как бы, когда его воздвигали, это прям большое событие, мне кажется, было. Мне кажется, вся страна об этом говорила вообще. Вот, так что у нас прям, что не событие, так, наверное, на всю страну. Все знают, что в Новосибирске происходит. Вот. Кстати, да, на Новосибирск очень хорошо освещается СМИ. К сожалению, вот, мне кажется, что Уфа маловато освещается. Да, надо бы побольше говорить. А ты, кстати, сказала о том, что в Уфе у вас вот проблема с исторической, ну, архитектурой. То есть у вас, ну, как бы не так много разных эпох архитектуры. Нет, в этом-то вся и проблема, да. Что, во-первых, извини, что я тебя прибила, я поняла вопрос. Я задала вопрос, да. Да, пока мысль не убежала, начала на него отвечать. Во-первых, конечно, стоит упомянуть, что Уфа очень много за 20 век расширилась, то есть огромное количество районов присоединилось. и поэтому историческим именно с точки зрения каменного зодчества можно читать только центральный район, то есть там как раз были вот эти вот всевозможные купеческие усадьбы. И, к сожалению, в определенный момент времени у нас не достаточно ценилась историческая архитектура, и мало того, что вот это очень печальная история, которая меня тронула, я ее уже упомянула, о последней части Уфимского Кремля, то, что именно вот 50-е годы, то есть он, конечно же, Уфимский Кремль, он изначально был деревянным, и как все деревянные постройки, он очень много раз горел, но при этом он и отстраивался, и восстанавливался, но некоторые части были утеряны безвозвратно. И самое ужасное, что одна из башен, она дожила до 20 века, но была уничтожена во время, как бы, может быть, гонений на церковь, потому что это была не просто башня, это была именно церковная башня. Там располагалась церковь, и у нее такая история, что изначально ее хотели взорвать еще в 20-30-е годы, но потом вроде как признали и историческо-культурным памятником, то есть архитектуры восстановили, отреставрировали, но в итоге все 50-е годы, в начале 50-х годов взорвали. Для меня это очень просто поразительная история, что буквально 70 лет назад, можно сказать, последний объект столь древней архитектуры Уфы. То есть у нас в ужасном состоянии находится несколько деревянных усадеб, которые сохранились. Но, конечно же, слава богу, у нас у администрации города появились планы на восстановление, то есть к 350-летию это и улица Октябрьской революции, которая будет реконструирована, и как бы на ней будет организована прогулочная зона, очень классно. Овчинниковой из города Новосибирск. Ребята, передаю вам микрофон и отключаюсь. Да, спасибо большое. Алиса. Ой, у меня тут немножко вылетело. А нет, все в порядке, я все еще тут. Ложная тревога. Так. Как смешно. У меня, похоже, Алиса проснулась. Да, у меня проснулась Яндекс Алиса. Извините, это не рекламная интеграция. Да, у меня, честно говоря, тоже постоянно так происходит. У меня есть одна ученица, которую зовут Алиса, и когда я с ней разговариваю в Зуме, у меня реагирует яндексовская Алиса. Что Алиса очень хорошее имя. Да, кстати, вот сразу перейдем к урбанистике. Да, у меня такой вопрос. Так, мы разговариваем именно про развитие города, то дело в том, что вот как город развивается, то поэтому меняется и перемещаются разные производства, да, и население чуть меняется, то есть их потребности, и районы, которые изначально были, так скажем, промышленными спальнями, там могут появиться совершенно новые запросы, а там, где, возможно, был культурный центр, там может появиться запрос на нечто иное. И вопрос, вот как именно балансировать и сделать вот этот переход, перестройку, перепрофилизацию районов и зонирование вот этого в городе в течение времени? То есть, и как это уже сделано в Новосибирске, как это сделано в Уфе, пожалуйста, Алиса и Арина. Что ж, я, если можно, начну, у меня уже появилась мысль. Ну, во-первых, мне, конечно, кажется, что трогать можно не все. Это очень интересный вопрос про смену, скажем так, запросов у людей, но, конечно, в первую очередь, если у человека меняется запрос на то или иное его окружение, он сможет его сам изменить, то есть приехать из одного района в другой. Но если мы говорим именно о нехватке определенных общественных пространств, каких-то активностей, то это, конечно, их организация. В том плане работать в реалиях спального района намного удобнее с точки зрения того, что все-таки спальные районы в России представлены зачастую хрущевками, и они, так сказать, уже есть опыт и зарубежных, в том числе стран, очень правильно с ними работать. Допустим, в Германии, на той части, где в Берлине, где была такая типичная советская застройка, они сделали очень интересную, проделали очень интересную работу над этими стандартными хрущевками, пятиэтажками. То есть они некоторые блоки снесли, то есть сократив этажность где-то до 3 этажей, где-то вообще до 1. То есть дома уже приобрели очень интересный вид за счет необычных, скажем так, форм. Вот. И как раз это о нужде людей в разнообразии именно архитектурных форм. А если переходить к каким-то активностям и именно точкам притяжения, как кафе, рестораны, то, мне кажется, это тоже достаточно легко исправимая вещь именно в спальных районах за счет обилия домов. То есть что выкупить и переделать, допустим, тот же самый первый этаж под какое-то помещение, именно уже нежилое, намного проще, чем нечто подобное проводить в историческом центре. То есть соприкосновение с все-таки исторической архитектурой, оно дает о себе знать и с точки зрения особенностей работ, и особенностей, скажем так, оформления. Там, конечно, дела обстоят намного тяжелее, в том числе и в Уфе. Но, к сожалению, в Уфе работа именно в уже имеющихся районах продвигается в этом плане медленно. То есть у нас очень мало в нецентральных районах каких-то точек притяжения именно как у малого бизнеса, то есть кафе, ресторанов. Это есть, но хотелось бы, конечно, на порядок больше. То есть, допустим, в Черниковке представлена буквально пара-тройка кофеен. Да, Лиз, вот, кстати, что-то добавить? Да, я хочу дополнить, что вот ты озвучивала вот эти мысли. В принципе, вот в книжке Джейн Джекобс «Смерть и жизнь больших американских городов», вот там прям, ну, если кто-то читал, может быть, я знаю, что ты читала, вот эти принципы, вообще, в принципе, вопрос районов и вообще, в принципе, городской структуры, там, спальных районов, там, центра города, квартальные стройки, вот эти все принципы, они действительно где-то применяются в России, что-то вот мы, как бы, у нас применяется это действительно, но вот панельные дома действительно это проблема, потому что зачастую вот у нас тоже спальные районы довольно криминальное место. Вот. А как бы исключить это можно, ну и вообще, в принципе, исправить, только если сделать их довольно открытыми и привлечь туда поток общественности как-то. Не во дворы сами, а как-то внешне это все модернизировать и сделать более презентабельно и привлекательно. Да, и, скажем так, завершая свой монолог, уводя в тему того, как это можно избежать, или же что делать сейчас в, скажем так, современным застройщикам. Конечно, стоит уходить от вот этой вот абсолютно отвратительной системы застройки, как просто ставить свечку, грубо говоря, в пустом поле, как у нас некоторые застройщики в эффект, к сожалению, грешат. То есть, ну, это, конечно же, сопровождается и не особо высокими ценами на квартиры, но также это влияет и на качество квартиры, и на качество, скажем так, визуального аспекта дома. То есть обшиты они достаточно дешевым вентфасадом, что, ну, портит не только вид людям из окна, но и, в принципе, общий вид города. Так что, конечно, застройщикам, которые сейчас работают над созданиями проектов, то есть ты как человек, как раз Алис, который этим всем занимается, в это все и погружен, да-да, мне кажется, ты отлично можешь это сказать, что сейчас именно в проектировании каких-то архитектурных, скажем так, зданий. То есть, если до этого можно сказать, что профессия архитектора была как спроектировать, грубо говоря, какое-то одно здание, то сейчас все-таки больше все застройщики уходят в квартальную застройку, потому что это намного лучше. То есть, что ты можешь на этапе уже планировки продумать нужную гражданам, жителям архитектуру. Да, это действительно так. Вообще, мне кажется, что много это, ну, я считаю, это расцениваю как преступление вообще. Ну, если в сфере архитектуры, когда у тебя есть, ну, ты имеешь полномочия повлиять на образ жизни нескольких тысяч вообще граждан, ну, горожан, когда ты имеешь возможность превратить кусок территории во что-то плохое либо хорошее, да, хотя я, ну, как бы не придерживаюсь таких грубых, как бы радикальных оценок, что хорошо, что плохо, потому что во всем есть что-то хорошее, что-то плохое, но как бы мне кажется, что вот, по крайней мере, в Новосибирске есть и такая разновидность, да, архитектуры, когда свечка в пустом поле, и когда это сделано действительно с душой, когда это все продумано до мелочей буквально, до просто, когда человеческий комфорт превыше всего, когда человек, попадая в среду, этажность, вот буквально пропорции пространства не только внутри квартиры, но и вне, как бы, то есть в среде, которая создана архитекторами, проектировщиками, инженерами, человек чувствует себя просто не просто в красивом месте, а он прям, ну, ему нравится туда. Вот я, допустим, вернусь как в Новосибирске, у нас вот район Европейский берег, созданный, ну, голландскими архитекторами и, собственно, нашими новосибирскими российскими застройщиками. Вот это действительно уникальное место по своей природе, по архитектуре, потому что там, ну, это, можно сказать, спальный район, но скорее это даже отдельный район, потому что там есть просто, ну, все блага, то есть, я не знаю, я туда из центра города приезжаю, чтобы насладиться архитектурой, этой средой. В принципе, я люблю, когда к архитектуре подходят как к искусству, когда понимают, насколько можно изменить жизнь, насколько это важно. И мне кажется, что вот, вот недавно совсем я не была пока что еще в Москве, вот открылся там новый объект ГЭС-2, так резко перескочили, просто хочу затронуть. Там вот, вот этот вот объект, он просто уникален, мне кажется, для России, потому что, ну, его делал европейский архитектор Ренцо Пиано, и пропорции, которые в этом пространстве, то та любовь к архитектуре, которая чувствуется, тот уровень вообще проектирования, который вот, ну, сейчас вот в мире есть. Мне кажется, вот нужно все-таки принимать что-то действительно хорошее, применять это, учитывая нашу культуру, учитывая наши традиции, нашу историю, в нашу российскую архитектуру. У нас тогда, ну, у нас есть все шансы превзойти просто весь мир. Просто нужно модернизировать, мне кажется, образование и просто больше вкладываться конкретно в эту сферу, потому что это действительно очень важно. Вот. Это очень хорошая, мне кажется, фраза, очень хороший, можно сказать, эпилог для окончания нашего сегодняшнего эфира, потому что мы уже в эфире порядка часа. Так быстро время пролетело. Да. Мне кажется, об этом можно разговаривать просто бесконечно. Да, абсолютно с тобой согласна. Хотела бы, скажем так, анонсировать тему следующего эфира, следующей субботы. Это тема не центральных районов. Так что, Алиса, если хотела бы поучаствовать в дискуссии о нецентральных районах, с радостью ждем тебя в эфире, присоединяйся к нам. Сидхан, к сожалению, нас уже покинул. Что ж, тогда мы будем прощаться с нашими дорогими слушателями. Спасибо большое за эфир, спасибо большое за внимание. Очень было приятно быть гостем и рассказать о Новосибирске, о городе, вообще стать таким небольшим, не очень, может быть, важным, но представителем своей родины, что я коренной житель Новосибирска. Вот. И для меня это большая честь, на самом деле, рассказывать о своем городе, особенно в таком месте и в такой теме участвовать. Абсолютно тебя поддерживаю. Мне тоже очень понравилось. Спасибо, что пришла, подискутировала с нами. Илья, ты что-то хочешь добавить? Нет, показалось. Все, ладно, тогда мы будем с вами прощаться. Спасибо всем, что слушали нас. До встречи в следующую субботу. Также на программе «Час урбанистики» выходит, повторюсь, каждую субботу с 4 до 5. Единственное, что я хотел добавить, ребята, не забывайте то, что на сайте нефтерадио.онлайн вы всегда можете задать вопросы и ведущим, и гостям их передач, поэтому добавляйте нефтерадио.онлайн в ваши закладки и участвуйте в интереснейших беседах, особенно в части урбанистики. Да, мне кажется, надо будет в следующие разы больше мониторить, скажем так, вопросы от нашей аудитории для того, чтобы отвечать все-таки на и особо интересующие их вопросы. Что ж, мы поработаем над этим вопросом и справимся. Все, спасибо всем за эфир. До встречи в следующую субботу. Спасибо, Арина, спасибо, Алиса. Ребята, мы выводим наших ведущих и гостей из эфира, но вы не переключайтесь, потому что сейчас будет звучать много замечательной, классной музыки, которую делают студенты УГНТУ либо своими руками и своими талантами, либо просто очень усердно собирают для вашего прослушивания. Не переключайтесь, «Нефтерадио». Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ.